Тайны княгини Декадиньян, Теофилю Готье. После бедствий июльской революции, которая разорила ряд аристократических семей, преданных двору, княгиня Декадиньян, выказав большую находчивость, отнесла за счет политических событий полное разорение, вызванное ее расточительностью. Князь покинул Францию с королевской семьей, оставив княгиню в Париже, огражденной благодаря его отсутствию от каких-либо посягательств, ибо тяжесть долгов, которые не могла покрыть продажа недвижимого имущества, падала только на него. На доходы майората был наложен арест. Словом, дела этой знатной семьи были в таком же плачевном состоянии, как и дела старшей ветви дома Бурбонов. Женщина эта, столь известная под своим первым именем герцогини де Мафриньес, приняла тогда мудрое решение жить в полном одиночестве и желала заставить забыть о себе. Париж был в то время захвачен таким головокружительным потоком событий, что вскоре герцогиня де Мафриньес, погребенная в княгине де Кадиньян, перемена имени, неизвестное большинству лиц, которые очутились на общественной арене после июльской революции, сделалась в нем как бы иностранкой. Во Франции герцогский титул выше всех остальных, даже княжеского, хотя по геральдическим понятиям, очищенным от всяких софизмов, титулы решительно ничего не значат, и между дворянами существует полнейшее равенство. Когда-то королевский дом Франции тщательно оберегал это замечательное равенство, да и в наши дни оно хотя бы внешне еще заботливо поддерживается королями, которые дают своим детям простые графские титулы. Именно в силу этой системы Франциск I заменил все великолепие титулов, какие давал себе чванный Карл V, подписавшись «Франциск сеньор де Ванов». Еще лучше сделал Людовик XI, выдав свою дочь замуж за дворянина без всякого титула, Пьера де Баже. Впрочем, Людовику XIV удалось настолько разрушить систему феодальных установлений, что в его монархии титул герцога сделался высшей честью для аристократа и стал возбуждать наиболее сильную зависть. Во Франции, однако, существует два или три княжеских рода, в которых этот титул, некогда связанный с богатством владений, становится выше герцогского. Дом де Кадиньянов, в котором старшим сыновьям дается титул герцога де Мафриньес, тогда как младшие называются просто кавалерами де Кадиньян, принадлежит к числу этих избранных семейств. Князья де Кадиньяны, так же, как некогда два принца из дома Роганов, имели право восседать на троне в своих владениях. Они могли держать у себя на службе пажей и дворян. Эти разъяснения необходимы как для того, чтобы избежать глупой критики со стороны лиц совершенно невежественных, так и для характеристики объявлений общества, которая якобы сходит со сцены, откуда его выталкивает столько людей, совершенно его не постигших. У кадиньянов в гербе червленый щит с 5 черными ромбами, присоединенными боком и разделенными полосой с девизом «Мемини», с закрытой короной, без щитодержателя и шлемового покрова. Ныне, благодаря громадному наплыву иностранцев в Париж и почти полному невежеству в геральдической науке, титул князя входит в моду. Подлинными князьями являются, однако, только владетельные князья, которым присвоен титул высочества. Пренебрежение французского дворянства к княжескому титулу, равно как и причины, побудившие Людовика XIV отдать преимущество титулу герцога, помешали Франции потребовать титула высочества для немногих своих князей, если не считать наполеоновских, Вот причина, по которой князья Декадиньян поставлены как бы ниже других князей в Европе. Лица, принадлежавшие к так называемому обществу Сен-Жермянского предместья, своим почтительным молчанием покровительствовали княгине из уважения к ее имени, одному из тех, которые всегда будут в почете, к ее несчастьям, уже более не вызывавшим толков, и к ее красоте, тому единственному, что сохранилось у нее от всего исчезнувшего великолепия. Свет, украшением которого она прежде являлась, был ей признателен за то, что, затворившись в своем уединении, она как бы добровольно приняла монашество. Это благородное решение было для нее громадной жертвой, большей, чем для любой другой женщины. Во Франции незаурядные поступки воспринимаются всегда настолько остро, что княгиня, удалившись от света, вновь вернула себе все то, что утратила в общественном мнении в пору своей славы. Она продолжала встречаться лишь с одной из своих старых приятельниц, маркизой Деспар, и не посещала более ни многолюдных собраний, ни празднеств. Княгиня и маркиза видались лишь в первую половину дня и как бы в тайне. Если княгиня приезжала обедать к своей приятельнице, маркиза никого более не принимала. Госпожа Деспар вела себя безукоризненно в отношении княгини. Она переменила ложу в итальянской опере, покинув первый ярус для бенуара только ради того, чтобы госпожа де Кадиньян могла приезжать в театр незамеченной и уезжать неузнанной. Лишь очень немногие женщины согласились бы на такой великодушный поступок, лишавший их удовольствия показывать в обществе свою соперницу, потерпевшую крушение, и называть себя ее благодетельницей. Все это избавляло княгиню от необходимости тратиться на разорительные туалеты, и она могла негласно пользоваться каретой маркизы, от которой ей пришлось бы отказаться, если бы это делалось явно. Никто никогда не узнал, что за причиной побудили госпожу Деспар так вести себя с княгиней де Кадиньян, но поведение ее отличалась высочайшим благородством и проявлялась постоянно в тысяче мелочей, которые, каждая в отдельности, показались бы, может быть, пустяком, но в совокупности своей являли зрелище почти величественное. Трехлетие, истекшее к началу 1832 года, успело набросить снежный покров на приключения герцогини де Мафриньес и настолько ее обелило, что потребовались бы значительные усилия памяти, если бы кто-нибудь захотел восстановить прискорбные обстоятельства ее прежней жизни. Из королевы, боготворимой столькими поклонниками, чье легкомыслие могло послужить темой для нескольких романов, она превратилась в женщину еще обворожительно прекрасную, достигшую уже 36 лет, но имевшую полную возможность давать себе только 30. Хотя она и была матерью герцога Жоржа де Мафриньеза, юноши 19 лет, красивого как Антиной и бедного как Иов. Ему, несомненно, были уготованы самые блестящие успехи, и мать хотела прежде всего выгодно его женить. Быть может, именно в этой цели и заключался секрет близости, сохранившийся в ее отношениях с маркизой, салон которой считался первым в Париже. Так что со временем княгиня могла бы подыскать там среди богатых наследниц жену для Жоржа. Княгиня предполагала, что ей придется прождать женитьбы сына 5 лет, 5 бесплодных и одиноких лет. Ибо выгодный брак требовал того, чтобы все ее поведение было проникнуто величайшим благоразумением. Княгиня жила в маленьком особняке на улице Мираминиль, снимая за скромную плату первый его этаж. Здесь ее окружали остатки минувшей роскоши. Изысканность знатной дамы все еще сказывалась в обстановке. К красивые вещи, окружавшие ее, говорили о благородстве вкуса. Камин украшала великолепная миниатюра, портрет Карла X работы госпожи де Мирбель с выгравированной внизу надписью «Пожалована королем». И рядом портрет герцогини Берийской, столь исключительно благосклонной к ней. На одном из столов красовался драгоценный альбом, какой не посмела бы выставить на показ ни одна из тех мещанок, что ныне верховодят в нашем обществе, стяжательном и суетном. Подобная смелость прекрасно обрисовывает характер хозяйки. В альбоме находились портреты близких друзей, а из них около 30 свет называл ее любовниками. Эта цифра была клеветой, но в отношении десятка, как говорила маркиза Деспар, это было лишь справедливым и законным злословием. Портреты Максима де Трай, де Марсе, де Растиньяка, маркиза де Гриньона, генерала Монриво, маркизов де Рокенроль и Дон Жуа Пинто, князя Галактиона, юных герцогов де Гранлье, де Риторе, красавица де Рюбампре принадлежали кисти самых знаменитых художников, впрочем, сильно их приукрасивших. Так как княгиня принимала не более 2 или 3 лиц из этой коллекции, она весьма остроумно называла ее собранием своих ошибок. Несчастье сделали эту женщину хорошей матерью. В течение 15 лет реставрации она так много веселилась, что не могла думать о своем сыне. Но, удалившись от света, эта эгоистка, стяжавшая славу, решила, что материнское чувство, доведенное до предела, послужит искуплением ее прошлой жизни в глазах людей чувствительных, готовых все простить безупречной матери. Она тем сильнее любила своего сына, что ей не оставалось любить никого другого. Впрочем, Жорж де Мофриньес был одним из тех детей, которые льстят материнскому тщеславию, и княгиня шла для него на всевозможные жертвы. Она позаботилась о выезде и каретном сарае для Жоржа. В антресолях над этим сараем было устроено для него помещение с окнами на улицу, состоявшее из 3 прелестно обставленных комнат. А себя она обрекла на некоторые лишения, лишь бы сохранить ему верховую лошадь, выезд и маленького лакея. Княгиня держала лишь горничную, а одна из ее прежних судомоек служила ей кухаркой. Лакею на службе герцога приходилось в то время круто. Тоби, бывший грум покойного Баденора, свет именно так подшутил над этим разорившимся щеголем. Этот юный грум, который в 25 лет все еще считался 14-летним, должен был ухаживать за лошадьми, чистить кабриолет или тельбюри, выезжать с хозяином, убирать комнаты и находиться в передней княгине, докладывая о посетителях, когда ей случалось кого-нибудь принимать. Если вспомнить, чем являлась во времена реставрации красавица герцогиня де Мофриньес, одна из королев Парижа, королева ослепительная, чье блестящее существование могло бы оказаться поучительным даже для самых богатых модниц Лондона. Было нечто непостижимо трогательное в зрелище ее убогого убежища на улице Мираминиль, всего в нескольких шагах от принадлежавшего ей прежде огромного особняка, слишком великолепного даже для владельца самого большого состояния и потому проданного на слом дельцами, которые на месте его проложили улицу. Женщина, которой когда-то едва было достаточно 30 слуг, которая устраивала приемы в самых роскошных парадных залах, какие только были в Париже, и жила в очаровательнейших апартаментах, давала блестящие балы, ютилась теперь в квартире из 5 комнат, передней, столовой, гостиной, спальней и туалетной комнаты, обслуживаемая двумя женщинами. «О, она безупречна в отношении своего сына», — восклицала маркиза де Спар. «Это тонкая сплетница. И безупречна без всякой утрировки. Она счастлива. Никто бы не поверил, что такая легкомысленная женщина может с такой настойчивостью следовать принятому решению. Ее поведение одобрил и достойный наш архиепископ. Он очень хорош с ней. И только что убедил старую графиню де Сен-Синь сделать ей визит. Признаемся, впрочем, нужно быть королевой, чтобы уметь отречься и благородно отрешиться от былого величия, которое окончательно никогда не утрачивается. Лишь те, кто сознает свое ничтожество, падая, выказывают сожаление или же ропщут и возвращаются мыслью к невозвратному потерянному, ибо понимают, что дважды преуспеть нельзя. Вынужденная обходиться без редкостных цветов, среди которых она привыкла жить, а они так выгодно оттеняли ее красоту, что нельзя было не сравнить ее с цветком. Княгиня удачно выбрала свою квартиру. Здесь к ее услугам были прелестный садик, деревца которого и лужайка оживляли своей зеленью это мирное убежище. Она располагала рентой приблизительно в 12 тысяч ливров, но и этот скромный доход складывался из ежегодного пособия, выдаваемого старой герцогине де Наварен, теткой молодого герцога по отцу, что должно было продолжаться впредь до его брака, и второго пособия, присылаемого герцогиней Дюкзель из глуши ее поместий, где она копила так, как умеют копить только старые герцогини, по сравнению с которыми и сам Гарпагон – дитя. Князь жил за границей, безвыездно оставаясь в распоряжении своих изгнанных повелителей, разделяя их злосчастную судьбу, служа им с бескорыстной преданностью, и был, пожалуй, наиболее разумным среди окружавших их лиц. Положение князя де Каденьяна даже защищало княгиню в Париже. В дни попыток, предпринятых герцогиней Берийской Вандея, маршал, которому мы обязаны завоеванием Африки, именно у княгини собирал совещание главных вождей легитимистского лагеря. Настолько безвестным стало к этому времени ее имя. От подозрений же правительства ее оберегала бедность. Видя, как приближается страшный день, когда рушатся надежды на любовь, а это неизбежно с наступлением 40-летнего возраста, с которым все почти для женщины кончается, княгиня погрузилась в дебри философии. Она стала читать. Она, на протяжении 16 лет проявлявшая величайшее отвращение к предметам серьезным. Литература и политика ныне для женщин тоже, чем была для них прежняя набожность, последнее прибежище их притязаний. В высшем свете говорили, что Диана намеревается написать книгу. С тех пор, как из очаровательной красавицы княгиня стала превращаться в женщину просто остроумную, она, не дожидаясь того, когда вполне завершится это превращение, сделала прием у себя необычайным отличием, чрезвычайно льстившим избраннику. Маскируясь этим образом жизни, она смогла обмануть одного из первых своих любовников, де Марсе, наиболее влиятельного представителя буржуазной политики, проводимой после июля 1830 года. Она принимала его несколько раз вечером, в то время как маршал и несколько легитимистов втихомолку переговаривались в ее спальне о завоевании королевства, забывая, что оно несбыточно без помощи идеологии этого непременного условия успеха. Подобная проделка была не дурной местью со стороны хорошенькой женщины. Она сумела посмеяться над премьер-министром, заставляя его играть роль ширмы в заговоре против его же правительства. Это приключение, достойное лучших дней Фронды, составила содержание остроумнейшего письма, в котором княгиня дала герцогине Берийской отчет о переговорах. Молодому герцогу де Мафриньезу удалось пробраться в Вандею и тайно оттуда вернуться, не выдав себя, но разделив при этом с герцогиней Берийской угрожавшие ей опасности. Она, к несчастью, его отослала, когда показалось, что все дело проиграно. Возможно, что бдительность этого юноши и помешала бы совершиться предательству. Как бы велики ни были в глазах буржуазного общества ошибки герцогини де Мафриньез, поведение ее сына их, безусловно, искупило в глазах общества аристократического. Нельзя было не признать благородство и величие в поступке этой матери, подвергавшей опасности единственного сына и наследника исторического рода. Существуют личности, их обычно считают ловкими, умеющие своими общественными заслугами искупать ошибки, совершаемые в своей частной жизни, и наоборот. Однако княгиня де Кадиньян чужда была какого-либо расчета. Может быть, его и вообще нет у тех, кто поступает подобным образом. Такая непоследовательность наполовину обуславливается обстоятельствами. В один из первых ясных дней мая 1833 года, около 2 часов пополудни, маркиза де Спар и княгиня расхаживали, нельзя сказать гуляли, по дорожке, окаймлявшей единственный в этом садике газон. Солнце уже миновало зенит, и лучи его, отраженные стенами, нагревали воздух в этом маленьком пространстве, где все благоухало цветами, которые подарены были маркизой. «Мы скоро лишимся де Марсе», — говорила госпожа де Спар княгине, «а с ним исчезнет и ваша последняя надежда на карьеру для герцога де Мафриньеза. Ведь с тех пор, как вы его так остроумно провели, этот великий политик снова почувствовал к вам влечение». «Мой сын никогда не примирится с младшей ветвью», — сказала княгиня, «хотя бы ему пришлось умереть с голода или даже мне самой работать для него». Однако он не безразличен Берте де Сансинь. «Дети, — сказала госпожа де Спар, — не давали тех обязательств, что их отцы». «Не станем говорить об этом», — сказала княгиня. «Если мне не удастся приручить маркизу де Сансинь, я помирюсь на том, чтобы женить моего сына на дочери какого-нибудь кузнеца, как сделал это жалкий де Гриньон». «Любили вы его?» — спросила маркиза. «Нет», — ответила серьезно княгиня. «Правда, что наивность де Гриньона, носившую провинциальный отпечаток, я заметила несколько поздно, или, если хотите, слишком рано. А де Марсе? Де Марсе играл мной как куклой. Я была так молода. Мы никогда не любим мужчин, если они становятся нашими наставниками. Это слишком затрагивает наше мелкое тщеславие». «А этот несчастный юноша, который повесился? Люсьен? Это был Антино и великий поэт. Я боготворила его и могла бы стать с ним счастливой. Но он любил девку, и я уступила его госпоже де Серези. Если бы он полюбил меня, разве я его отдала бы?» «Как? Вы соперница какой-то Эстер?» «Она была красивее меня», — сказала княгиня. «Вот уже скоро 3 года, как я живу в полном одиночестве, и что же? В этом покое нет ничего тягостного. Вам одно я посмею сказать, что здесь я почувствовала себя счастливой. Я была пресыщена восхищением, утомлена, не знала радости, и чувства мои были задеты лишь слегка, так что волнение не коснулось моего сердца. Все мужчины, которых я знала, оказались ничтожными, мелочными, поверхностными. Ни один из них не вызвал во мне даже самого легкого удивления. Ни у кого из них не было цельности чувства, величия, чуткости. Я хотела бы встретить кого-нибудь, кто мне внушал бы уважение». «Уж не произошло ли с вами то же, что и со мной, моя дорогая?» — спросила маркиза. «Вы, может быть, никогда не встретили любви, хотя и искали ее?» «Никогда», — ответила княгиня, прерывая маркизу и коснувшись пальцами ее руки. Они обе направились к простой деревянной скамье и уселись под кустом распускающегося жасмина. Как и вас, продолжала княгиня, меня, быть может, любили больше, чем любят других женщин. Теперь я сознаю, что среди стольких увлечений я не узнала счастья. Я натворила массу безумств, но у них была цель. Однако цель эта удалялась по мере того, как я за ней шла. В моем сердце, уже не молодом, живет, я это чувствую, еще не тронутая невинность. Вот именно, под столь большим опытом таится возможность первой любви, способной обманываться. Несмотря на столько тревог и унижений, знаю, что я все еще молода и красива. Нам приходится любить, не зная счастья, и быть счастливыми, не любя. Но любить и обладать счастьем, соединить эти два огромных человеческих наслаждения – это чудо. Для меня оно не свершилось. «Для меня также», – сказала госпожа Деспар. «В моем убежище меня преследует ужасное сожаление. Я развлекалась, но не любила». «Какое невероятное признание!» – воскликнула маркиза. «Ах, моя дорогая!» – ответила княгиня. «Эти признания мы можем делать лишь друг другу. Никто в Париже нам не поверит». «А если бы, – продолжала маркиза, – нам обеим не было больше 36 лет, мы, вероятно, не стали бы и друг другу поверять таких тайн». «Да». «Когда мы молоды, в нас слишком много самого глупого самодовольства», — сказала княгиня. «Мы подчас напоминаем тех бедных молодых людей, которые усердно действуют зубочисткой, чтобы заставить поверить, будто они отлично пообедали». «Наконец мы объяснились», — кокетливо сказала госпожа Деспар, сопровождая свои слова очаровательным жестом, в котором было и простодушие, и многозначительность. «Мне кажется, что мы еще достаточно молоды, чтобы вознаградить себя». «Когда вы мне на днях рассказали, что Беатриса уехала с коньки, я думала об этом всю ночь», — сказала княгиня после некоторого молчания. «Нужно быть очень счастливой, чтобы, как она, пожертвовать своим положением, своим будущим и навсегда отказаться от света». «Она глупышка», — важно сказала госпожа Деспар. «Мадемуазель де Туш была счастлива избавиться от коньки. Беатриса не поняла, насколько этот отказ со стороны женщины незаурядный, ни одной минуты не защищавшей своего мнимого счастья, обличает ничтожество коньки». «Так что ж, она будет несчастной?» «Она уже несчастна», — продолжала госпожа Деспар. «Зачем покидать мужей? Не признает ли этим женщина свое бессилие?» «Вы, следовательно, не думаете, что госпожой де Рашфит руководило желание наслаждаться в тиши подлинной любовью, любовью, дающей те радости, что для нас с вами остались еще призрачными?» «Нет, она лишь собезьяничала с госпожи де Бассиан и госпожи де Ланже. Век менее пошлый, чем наш. Эти особы, будь сказано между нами, сделались бы, как и вы, впрочем, личностями столь же замечательными, как Ля Вольер, Монтеспан, Диана де Пуатье, герцогиня де Тампа и де Шатару. Ну уж, пожалуйста, без королей, моя дорогая. Ах, я хотела бы вызвать духов этих женщин и спросить у них, но, — сказала маркиза, перебивая свою собеседницу, — нет необходимости принуждать разговаривать мертвых. Мы знаем живых женщин, обладающих счастьем. Я более 20 раз заводил интимный разговор о вещах подобного рода с графиней де Монкарне. Она вот уже в течение 15 лет совершенно счастлива с этим незначащим Эмилем Блонде. Ни одной неверности, ни одного скрытого помысла. У них и сегодня такие же отношения, как в первый день. Но нас каждый раз беспокоили и прервали в самый интересный момент. В этих длительных привязанностях, как между Растиньяком и госпожой Нусинген, вашей кузиной де Камп и ее октавом, скрывается тайна. Но мы с вами, моя дорогая, этой тайны не знаем. Свет оказывает нам чрезвычайную честь, посчитая нас за распутниц достойных двора регента. А мы невинны, как две маленькие пансионерки. «Я еще могла бы утешиться на этом», — насмешливо воскликнула княгиня. «Но наши не